72. Дух Христа веет через пустыни жизни. Подобно руднику стремится через твердыни скал, сверкает мириадами Млечного Пути и возносится в стебли каждого цветка.